долго, Боже, блудным сыном был в долине зла и смертной тени жил. Сегодня голос твой услышал я, мой отец, прости меня, мой отец, прости меня. Неправедны пути, Господь мой. Изранены стопы, душа болит. Во всех моих хождениях каюсь я, мой отец, прости меня, мой отец, прости меня. Слышал, ты для грешных в мир пришел, за них страдал, за них на крест пошел. К твоей любви сейчас взываю я, мой отец, прости меня.